Глава 17. Злата. «Что ты?» Только и успеваю произнести, как мужчина снова атакует мой рот. По-другому и не скажешь. Он клеймит, присваивает и покоряет. Нет ни единого шанса противостоять такому урагану. Прохладный воздух холодит обнаженную кожу, и когда горячая ладонь накрывает грудь, внутри что-то сжимается от сладкого предвкушения, а затем я слышу чей-то стон и даже не сразу понимаю, что это мой. «Без белья, чертовка!» — рычит между тем Феликс, оттягивает пальцами сосок, сжимает его, провоцируя все новые и новые ощущения во мне. Оказывается, мой ремень безопасности тоже давно отстегнут, а следом за ним обнажена и вторая грудь. Пытаюсь сфокусировать взгляд на мужчине, который так вероломно подчиняет мое тело, но внутри бурлит такой коктейль ощущений, что я плохо контролирую себя, а уж когда вижу темный, полный желания взгляд, и вовсе забываю слова, которые так усердно складывала в протест. «О***ная грудь!» — выдает Багров. Грубые слова неприятно царапают слух, и будто в компенсацию он тут же накрывает губами сначала один сосок, затем второй. Прикусывает, зализывает, а кожа вдруг становится такой чувствительной, что я невольно сжимаю бедра, ища то, что поможет ослабить это напряжение. «Пи***ц ты красивая!» — хрипит Феликс. Рывком расталкивает мои ноги, прикасается к белью, которое настолько мокрое, что мне стыдно за это. Пытаюсь сдвинуть колени, но Багров удерживает меня, бесцеремонно отодвигает трусики и проводит пальцами по разгоряченной плоти. И это пока еще невинное касание вызывает такой шквал эмоций, что я не успеваю сдержать стон. «Да, девочка», — довольно скалится он. «Вот так. Тебе ведь хорошо?» Я слабо понимаю, о чем он. Сейчас мое тело живет своей жизнью. Внутри такой узел желания, такие ощущения, которых не было никогда. Все это слишком для меня, и я попросту не справляюсь. «Золотинка», — настойчиво произносит он. «Тебе хорошо?» «Да», — беззвучно шепчу. И впервые сама подаюсь навстречу его пальцам, пытаясь продлить контакт, который кажется вот-вот... «Б***ь, нахер все!» — внезапно ругается Феликс. Его пальцы пропадают, а я рвано выдыхаю. «Как? Все?» А затем оказываюсь у него на коленях, сидящий верхом. Платье болтается где-то в районе талии, а моя грудь оказывается прямо перед глазами мужчины. И он пользуется этим, жадно целует, оставляет, кажется, засосы, прикусывает, а я нетерпеливо ерзаю, пытаясь вернуть утраченные ощущения. «Нетерпеливая какая!» — довольно ухмыляется он. «Погоди, сейчас!» «Резинку достану и полетаем, красота!» Он удерживает меня одной рукой за поясницу, отклоняется, а до меня в полной мере доходит, что сейчас произойдет. «Боже!» «Нет!» – испуганно кричу, хотя на крик это совсем не тянет, скорее сдавленный хрип. «Пожалуйста, не надо!» Багров хмурится и полностью переключает на меня внимание. «Ты охерела?» – тихо спрашивает он. «Я же вижу, что сама хочешь!» Или решила, что завести мужика и дать заднюю в последний момент – хорошая тема? «Нет, пожалуйста», – шепчу без остановки. «Только не так, не здесь. У меня же никогда. Я себе не прощу». Несмотря на остаточное возбуждение, мне правда страшно. Слезы выступают на глазах от того, что я такая дура довела до точки кипения, поддалась. А теперь? Теперь Багров может наплевать на мои просьбы и просто взять меня здесь, в машине, как простую шлюху. Хотя я ведь и вела себя так. Дала себя облапать и... «Тише, все, золотинка, успокойся», — произносит он, даже мягко поглаживает по спине, пока я, зажмурившись, жду своей участи. «Почему не сказала сразу?» «Я не думала». «Оно и заметно», — тяжело вздыхает он. «Я все еще чувствую промежностью мужское возбуждение. Невольно вспоминаю про озвученные цифры и боюсь». Конечно, я готовилась к тому, что у нас с Пашей будет секс. Читала о том, как минимизировать неприятные ощущения. И вот случайное соитие в машине совершенно не то, что облегчит боль от первого акта. Особенно если партнер с такими размерами. Феликс, между тем, медленно поправляет мне платье, возвращает лямки на место, пересаживает обратно. Затем долго-долго смотрит вперед, молчит. «Пи***ц!» – наконец изрекает он и заводит машину. Ни слова не говорю, просто боюсь, что снова спровоцирую. И пока возвращаемся обратно, пытаюсь понять, как же так вышло, что я оказалась практически в шаге от лишения девственности. Да и с кем? Не с любимым мужчиной после свадьбы, а с тем, от кого я вроде как бегаю и кому отказываю постоянно. Неудовлетворенное желание дает о себе знать весьма ощутимым дискомфортом между ног. Но я стойко терплю. Лучше пусть так, чем я в итоге буду чувствовать себя гадко. Напряжение между нами можно потрогать руками. Но всю дорогу Багров ни разу не смотрит в мою сторону. А когда въезжает на парковку, возвращает машину точно на то же место, вытаскивает ключ зажигания и уходит, так и не взглянув на меня, словно я его разочаровала и больше не интересую. Но обдумать это я не успеваю. Дверь снова открывается, и я резко оборачиваюсь, почему-то надеясь, что это Феликс вернулся и... Сама не знаю зачем. Но нет. Это оказывается брат. Он явно зол. Окидывает меня цепким взглядом, а я замечаю, что платье хоть и поправлено, но все равно внешний вид далек от идеала. «Все еще будешь утверждать, что у тебя ничего нет с Багровым?» — требовательно спрашивает он.